Одним из них был уже знакомый Олегу Анджей Дешан, другим – мужчина лет 35 в темной одежде без драгоценностей и украшений, с холодным и надменным лицом. Последовал короткий ритуал представления, в результате которого Олег узнал, что имеет возможность наслаждаться сомнительной честью знакомства с нотариусом Марием Орлецким и баронетом Олмитом Кряжанским. Поскольку знакомство предполагалось сугубо деловое, и с Анджеем, кстати, также оказавшимся баронетом, Олег был уже знаком, процедуру сократили до минимума, и уже через полчаса взаимных расшаркиваний, поклонов и уверений в величайшем почтении можно было приступать к делу. «Господа», — промолвила княгиня, когда предписанные церемониалом пляски наконец завершились, «прошу вас засвидетельствовать мое решение об усыновлении присутствующего здесь охотника, известного под именем Орех, в качестве младшего сына без права наследования». Она поставила роспись на одной из лежащих перед ней бумаг, украшенных большими официальными печатями, и протянула нотариусу, который внимательно осмотрел ее, прежде чем скрепить своей подписью. Процедура повторилась со всеми присутствующими, после чего бумага попала к Олегу. «Теперь прошу заверить новые документы Ореха Бельского, которые я выписываю по праву управляющей округа именем императора». Новый листок обошел присутствующих и остановился у Олега. «Свидетельство дворянина и титульный лист». Еще две бумаги после небольшого путешествия достались Олегу. «Благодарю вас, господа. Это все». Княгиня встала из-за стола, прозрачно намекая, что все лица, не относящиеся к великому и могучему роду Бельских, имеют полное право удалиться. Господа намек поняли и, быстро распрощавшись, покинули кабинет. Катина с долгим вздохом вновь села на свое место. «Вот и все, сын мой. Теперь вы не просто имперский дворянин, но титулованное лицо, правда, без права наследования фамильных владений. Впрочем, думаю, если вы пожелаете, вам не составит особого труда заслужить собственное поместье». «Вы довольны?» «Да, благодарю вас», — Олег перешел на официальный тон. Глядя на усталое лицо этой немолодой женщины, он вдруг ясно понял, чего стоило ей принять это решение. «Это намного больше, чем я мог рассчитывать. Обещаю, что не опозорю ваш род». «Наш род, наш! Вы теперь тоже Бельский, и не забывайте об этом». «Никогда не забывайте!» — голос княгини приобрел звучность и силу. «Обещаю!» — повторил Олег. «Ну вот и славно!» — выдохнула Бельская, вновь превращаясь из владетельной княгини просто в усталую женщину. «Могу ли я теперь на правах вашей матери?» — тут она усмехнулась. «Узнать, для чего вам так срочно понадобилось дворянство и куда вы спешите?» «Разумеется, матушка. Я, в общем-то, и не скрывал этого. Я собираюсь поступать в Валенсийскую академию, и дворянство мне было нужно, только чтобы не быть белой вороной среди других учащихся этого заведения. Ведь, насколько мне известно, основную часть как студентов, так и профессуры там составляют аристократы». Выслушав его, княгиня расхохоталась. «Прошу прощения, но это действительно смешно. Во-первых, насколько мне известно, а мои осведомители меня еще ни разу не подводили, на территории Академии сословные различия строго запрещены. А во-вторых, вы попали из огня да в полымя. Да, в Академии не так уж много представителей низших сословий, детей крестьян и ремесленников. Но они есть. А вот имперский князь, а именно таким титулом вас должно именовать за пределами империи, ненаследным княжичем вы являетесь только на ее территории, будет там обучаться и вовсе впервые. У высшей аристократии Трира, к сожалению, крайне редко проявляются магические способности высокого уровня. Мы больше воины, чем маги. Так что не миновать вам участи белой вороны. Если, конечно, удастся поступить. В академии всегда очень высокий конкурс и строгий отбор.